Рыжий хвостик побежал вглубь леса, а три лисы, желтая, красная и голубая, мчались в это время самым-самым быстрым своим галопом к березовой опушке. Ты попадешь косой в засаду, тогда не плачь, глаз не дри, и проси у нас пощады, мы злее всех, когда нас три. Отведать зайца, мы три лисицы, три сестры, но лучше ужинать, признаться, когда и зайцев тоже три. Вот уже и белые березы, вот и травяной коврик под ними, а вот и заяц. Красная и голубая подрались. Они катались по траве, налетали на муравейники, стукались головами о березовые стволы, и каждая тянула себе зайчьи уши. Но вот кто-то из них потянул эти уши так сильно, что они отстегнулись от зайчьей головы и остались в лисьих руках. У нас остались заячьи уши, и Мухомор Мухоморыч щедро наградит нас за них. Может быть, он даст нам за них 10 зайцев. А может быть, он даст нам за них 100 зайцев. А может быть, он даст нам 1000 зайцев. И три лисицы заспешили на полянку под седой елкой. Там давно уже дожидался их Мухомор Мухоморович. Он стоял под елкой и пел свою песенку, потому что настроение у него было очень-очень хорошее.